осени звуки льются в сердце моем. Печалью окутан свод голубой. Закрой мне глаза, просто выключи свет. День и ночь как сон. Когда жду тебя, а ты не идешь, мокнут ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Когда ты играешь, когда жду тебя, а ты не идешь, мокнут ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Когда ты играешь, можно сгореть, можно тихо погаснуть, стать выше слов, глупых мыслей дальше. Но твой поцелуй, как сладкий плен, и назад пути нет. Без тебя я совсем-совсем не могу. Ты еще не знаешь, как любить я могу. Не разорвать эту связь никому. Я тобой дышу. Когда жду тебя, а ты не идешь, мокнут ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Когда ты играешь, когда жду тебя, а ты не идешь, мокнут ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Когда ты играешь, осени звуки стихли в сердце моем. Ярким светом мир заиграл мы вдвоем. Накрыли нас чувства новой волной. Это любовь между мной и тобой. Ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Когда ты играешь, когда жду тебя, а ты не идешь, мокнут ресницы мои под дождем. Просто я люблю, просто это любовь. Между нами любовь.